Настроение Сеича несколько поднялось после переговоров с начальством. Тень Земли уже занял позицию в районе высоких орбит. С ним опять пожелал говорить Надыров, и такое внимание со стороны адмирала льстило самолюбие лейтенанта. «Сэр, в указанном доме никого не осталось», – доложил он после почтительного приветствия. «Но в лесу неподалеку от интересующего вас сооружения мне удалось взять пленного из числа аборигенов. Он показал, что бункер является не военным объектом, а старым складом оборудования, оставшимся со времен приземления колониального транспорта». «Отлично, лейтенант», – скупо похвалил его адмирал. «Ты проверил эти сведения?» – тут же переспросил он. «Было ясно, предстоящая операция по захвату планеты очень беспокоит Надырова. После поражения на Дабоге он дул на воду, осознав, сколь обманчива может оказаться внешняя заурядность колонии». «Сейчас занимаюсь данным вопросом», – доложил Сеич. «Пленный сообщил, что на планете отсутствуют упорядоченные воинские формирования. Судя по всему, у них нет армии. Нам не было оказано никакого существенного сопротивления. Однако я заметил, что на крыше здания была установлена антенна спутниковой связи», – осторожно добавил он. «На всякий случай я ликвидировал ее». «Правильно, сейчас мы поищем их спутники», – успокоил его Надыров. «Твоя информация стоит дорогого, лейтенант. Это может привести к быстрому и бескровному захвату планеты. Десантные группы уже готовы к выбросу. Мы высаживаемся в районе их столицы, которая представляется единственным, более или менее крупным городом на всем материке. Проверь этот бункер, и если там все в порядке, следуй к месту нашей высадки. Мы начинаем вторжение». От последней фразы по загривку Сеича пробежала дрожь. Вот оно. Вот тот миг, которого он ждал. Единственная и неоспоримая теперь возможность идти, сметая все на своем пути. Дорога славы, которая приведет его наверх, в общество таких людей, как адмирал Надыров, которые отдыхают в засекреченных парковых зонах и жрут на 1000 кредитов за обедом. Я понял вас, господин адмирал. Тогда исполняй. Компьютерные карты с маршрутами следования будут переданы тебе по окончании сеанса связи. «Не задерживайся, я хочу, чтобы твои шагающие машины прикрывали нашу высадку. Все детали обсудишь с дежурным офицером». Щелчок. На панели бортового компьютера часто и нервно заморгал индикатор загрузки данных. «Сержант?» «Да, сэр». «Пошли Рощина обыскать дом. Мне нужен прибор, управляющим этим хранилищем аборигенов. Пусть-ка наш ублюдок поковыряется в их дерьме. Ты понял?» «Да, лейтенант». «Прекрасно. Передай ему мой приказ. Пусть разомнет ноги, а мы пока подождем его здесь».